Мои друзья, пожалуйста, откройте ваши Библии. Книга пророка Исаии, 56 глава, 7 стих читаю. Говорит Господь: «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Всесожжение их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Тема сегодняшней проповеди – «Дом мой домом молитвы назовется». Библия – это книга, которая рассказывает о взаимоотношениях Бога с человеком. В Эдемском саду Бог говорил с человеком, давая ему заповедь. Даже после того, как люди нарушили волю Божью и были изгнаны с Эдемского сада, Каин, сын Адама и Евы, говорил с Богом, обманывая его. Каин убил Авеля, брата своего, и на Божий вопрос: «Где Авель, брат твой?» Каин отвечал так: «Не знаю, разве я сторож брату моему?» После умножения греха на земле, Священное Писание говорит, что люди начали призывать имя Господне. Это и было время начала молитв в современном понимании. В книге «Бытие» мы читаем, как патриарх еврейского народа, первый еврей Авраам, строил жертвенники Богу и там призывал имя Господа. И Бог являлся ему, и Бог говорил с ним. Он встречался с Богом. Это позже люди стали строить специальные здания для молитв и богопоклонения. Эти строения люди называли домом Божьим, храмом, молитвенным домом, церковью. С разными нуждами приходили люди в эти места. И Господь в прочитанном нами тексте говорит: «Обрадую их в моем доме молитвы». Заметьте, Бог говорит, что это его дом. Вот несколько примеров из Библии, когда Бог обрадовал человека в своем доме молитвы. Откройте, пожалуйста, первую книгу царств, первую главу. В этой главе рассказывается, как женщина по имени Анна пришла в город Силом. Там был дом Божий, и это было при священнике Илии. И очень сердечно эта женщина молилась Богу. Анна имела мужа, но не имела детей. А в то время в Израиле женское бесплодие считалось позорным явлением. Откройте, пожалуйста, первую книгу царств, и мы читаем первую главу, 10 стих и дальше. «И была она в скорби души, и молилась Богу, и горько плакала, и дала обет, говоря: Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Эту молитву она говорила в сердце своем. Заметим это. Анна изливала душу свою пред Господом. И священник Илий, видевший эту израильтянку, молящуюся, сказал ей от имени Господа: «Иди с миром, и Бог Израиля исполнит прошение твое, чего ты просила у него». И Анна встала от молитвы и приняла верой, что Бог ответит на ее просьбу. Об этом говорят следующие слова Библии: «И пошла она в путь свой, и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде». Мои друзья, заметьте, Анна верой приняла, что у нее будет ребенок. И через определенное время Анна стала мамой. На руках она держала мальчика по имени Самуил. «Ибо говорила: от Господа я и спросила его». Позже мать отдала его на служение Богу на все дни жизни его. Этот мальчик стал великим пророком Божьим. Пророк и судья Самуил сделал очень много для своего народа. Бог обрадовал Анну в доме молитвы. И если ты молишься о своем сыне или о своей дочери, помни, что Господь готов и тебе ответить на твое моление и обрадовать тебя в доме молитвы. Прочитанный текст говорит: «И я, Господь, обрадую их в моем доме молитвы. Всесожжение их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем». Вот жертвы, которые христианин приносит Богу. Первое. Жертва Богу – дух сокрушенный и сердце смиренное. Мы должны помнить, что Бог, утешающий смиренных, Он слышит их молитвы. Откройте, пожалуйста, книгу пророка Даниила. К пророку в видении обращается вестник неба с такими словами. «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце свое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим, слова твои услышаны». Да, перед этим Даниил был 21 день в посте. Но это внешняя сторона его хождения перед Богом. А что происходило внутри? Он расположил сердце свое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом. И потому его ищущее смиренное сердце не осталось без ответа. Но какие еще жертвы должен приносить христианин в доме молитвы, да и в самой жизни? Откройте, пожалуйста, послание к евреям, 13 глава, читаем 15 и 16 стих. «Итак, будем через Него, через Христа, непрестанно приносить Богу жертвы хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Заметьте, автор послания говорит, что христианин будет приносить жертвы хвалы Богу непрестанно. Это важный момент. Хвала – неотъемлемая часть жизни христианина. И затем читаем 16 стих. «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». А вот еще пример с Библии, когда, молясь в храме Божьем, люди приступали к алтарю Господнему с искренним сердцем и полною верою. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, 1 глава, я читаю с 5 стиха. «Священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елизавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». 7 стих. «У них не было детей, ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. И Бог оказал этой немолодой чете великую милость. При служении в храме ангел Господень явился священнику и сказал: „Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн“». Речь здесь идет, мои друзья, о великом пророке Божьем Иоанне Крестителе. Бог и эту святую супружескую пару обрадовал в доме молитвы. Но заметьте, они были праведны пред Богом и ходили по всем уставам Господним. Безусловно, они имели смиренное сердце и дух сокрушенный. Безусловно, хвала в их жизни занимала очень большое место. А сейчас откройте вторую главу Евангелия от Луки. Здесь мы читаем следующий рассказ. В Иерусалиме был муж по имени Симеон. Этот человек был благочестивый и праведный пред Богом. И, как говорит Писание, по вдохновению он пришел в храм Господень. Да, старец Симеон десятками лет ждал этого момента. И, наконец, Бог обрадовал его в доме молитвы. Иосиф и Мария принесли в храм младенца Иисуса, Спасителя мира. И Симеон взял его на руки свои и произнес, я читаю Евангелие от Луки, 2 глава, начиная с 29 стиха. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Но не только праведники получают радость в доме молитвы. Кающийся грешник тоже будет услышан и обрадован в доме Божьем, в доме молитвы. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, и мы прочитаем в 18 главе рассказ, начинающийся с 10 стиха. Здесь вы найдете рассказ Христа о двух людях. Два человека пришли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей стал, молился сам в себе, так: «Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» И Бог обрадовал его в своем доме молитве. Он получил прощение своих грехов. Этот рассказ Христа говорит о том, что Он ждет покаяния всякого грешника, в том числе и твоего покаяния. Ведь наш текст говорит о том, что Божий дом назовется домом молитвы для всех народов. Да, во Христе Иисусе люди с любого народа могут получить прощение грехов и спасение. Да поможет тебе Господь покаяться сегодня и получить радость спасения от Бога. Аминь.